Это было зря. На разбирательство в суде Гаевой тут же согласился с радостью и пригласил нас на понедельник в суд какого-то района Черниговской области. Вернул мне права только за 10 карбованцев, и то из жалости, потому что такая жинка в любом случае обходится дорого. Я намеревался вернуться домой под утро, потратить несколько часов на отдых, потом ехать снова на Адоевского, на этот раз знакомиться со старшей сестрой моей избранницы и ее супругом. Так и произошло. В родительском доме Марина напаковала два больших чемодана и объявила, что переезжает ко мне немедленно, чтоб не передумал. В качестве бонуса пообещала бросить курить. Когда уезжали, промолвил будто между прочим: «А я прикидывал, мою квартиру сдавать рублей за 80 месяц, жить у твоих родителей». Шутка не прошла. Выходные как раз прошли, начались суетливые будни. Будущий тесть нашел мне группу отставных военных, практиковавших единоборство для общего развития и поддержания формы, не для соревнований. Занимались они нелегально, зато не привлекая внимания, что вполне устраивало. И еще, наплевав на опасность ревнивых выплесков подруги, я начал осваивать гоночный МАЗ, пока со слабым 300-сильным мотором. На трассе в Апчике он дарил странные и незабываемые ощущения. Тяжелее ЗИЛа, зато превосходя в энерговооруженности, лобастый давал чувство контроля над мощным здоровенным зверем. Разгонялся медленнее, зато потом пер как танк, и казалось, если налетит на что-то, это что-то пострадает, а не МАЗ. Центр тяжести, как мне кажется, несколько выше, соответственно, и риска прокидывания. Тем не менее, дрифтовать на нем было увлекательно. Чтоб Марина была в курсе, езжу на трассу ради грузовика, а не карих глазок Валентины, раз взял невесту с собой, посадил справа, прокатил, потом высадил, натер ей лицо снегом и привел в чувство. Нет, она не гонщица, но и одного гонщика на семью много. Глава 14. Мешаю развитию автопрома. День-два по прилету в Минск Яша Лукьянов мало что мог сделать полезного по главной задаче. Сначала нужно слепить сравнительно пристойный автомобиль, а уж потом выискивать его недостатки силами инженеров опытно-испытательного цеха. Потащил его показывать гоночно-раллийное хозяйство, поехали в Апчак. Как всегда, по служебным делам катался на боевой красной. Выехали на Могилевское шоссе. Слушай, дружище, ты давно за рулем грузовика сидел? Как раз с тобой вместе, в Горьком. А что, причем там не катались на гоночных? Гражданские испытывали. Про гоночные только слышал. А у вас? Да. Правда, пока всего два экземпляра. Он загорелся. Мне, можно? Как говорила беременная бабуся в детском анекдоте моей юности. Ох уже эти пионеры, все им покажи да расскажи и дай попробовать. Хорошо. Кстати, наш спорттрек показывали по первому всесоюзному за четверть часа до Нового года. Неужели не видел? Супруга заставила еще салатиков настругать. Это, серьезно. Даже если бы по ящику шел прямой репортаж о прилете инопланетян, у Яши не было шансов сесть за стол к телевизору до окончания наряда по кухне. Хату дали, наконец, в нем словно погасили лампочку подсветки приборной панели. Не, обещают, в который раз, в доме, сдаваемом в 1978-м, наверное, вот оно. Слушай внимательно, тренер, твой воспитанник, все же зам главного конструктора крупного автозавода, отвечающий за легковые авто, кое-что решаю. Если пробью вам двушку, переедешь? Себе так на одного двушку выцарапал, возразил Лукьянов, лишь бы выиграть время. Аж складка прорезалась на высоком из-за лысины лобешнике, так усиленно соображал. Работа моей найдется, смеешься, опытный бухгалтер, только в путь. Поворчат, что без детей, не успеет приступить, как в декрет соберется, все равно примут. Так это уже, ждем. Не дождались новоселья. Одно неловкое движение, и ты, отец, а также претендент на трешку. Нет, трешку сразу обещать не могу, но фотокопию справки о беременности пришли мне авиапочтой, и копию трудовой. Обожди, слишком быстро. Ну, жениться ты же поторопился. Сейчас увидишь нашу главную звездочку, незамужнюю, поймешь, варианты подворачиваются. Моя к ней ревнует, аж дым идет. Твоя, в марте распишемся. Сегодня ужинаешь у нас. Возражения не приемлю. Надо сказать, Лукьянова впечатлить непросто. Он с полдюжины раз участвовал в гонках по капстранам, по евродемократиям, десятки раз, мир повидал, всякого насмотрелся. Минском его не удивить, как и симпатичными девушками, фотографирующимися, забросив на капот ножку. Но Валюха, причем в самом рабочем прикиде и с минимумом раскраски на личике, его вдохновило. «Пусть наши обе ревнуют вместе». Гонщица едва только категорию получила. «Для усиления эффекта я их отправил вдвоем, пусть девушка штурмует, или штурманит. В теории она точно знает, как правильно рулить мазом, вот и подскажет». Грузовик ушел на трассу, подпрыгивая на выбоинах и с заносом кормы на первом же повороте. А я помчался к сторожам звонить в Минск в заводскую консультацию, сообщить дрожайшей, что вечером будет гость. Не у нее одной есть друзья. Посиделки получились душевные. Надо сказать, Яша получил премиальных, в том числе чеками для «Березки» и аналогичных магазинов, гораздо больше, чем я, потому что чаще ездил на международные ралли, но без нормальной квартиры все равно жил аскетически, мне позавидовал белой завистью. Марина обрадовалась, что при этом гости может нарушить обет некурения, надо же составить компанию. Подозреваю, что на работе она все-таки тянула, рот полоскала, а запах от одежды объясняла, другие курят. Правда, заскучала, когда мы с Яковом свалились к гоночным разговорам. Я рассказал, как под Ленинградом применил контактное торможение, подсмотренное у грузовых гонщиков. Мой друг возмутился и расстроился одновременно. «Не знаю, как ты, Сережа, а я приучен машину беречь. Это ЗИЛ или МАЗ бьется о сугроб колесами, кузовом, подножкой. Лишь отчасти кабиной, она высоко. Само собой, мы обдираем бамперы, крылья и двери на «Жигулях», но, согласись, в виде исключительной меры, когда не можем избежать касания. Я уж молчу про любителей, гоняющих на своей кровной. А если в снегу отбойник, столб, ты думаешь обо всех, а если, когда мчишься вслепую в дождь или в снегопад, чисто на доверии легенде. По идее, организаторы ралли должны избежать сюрпризов под сугробами, машины же касаются их. Да и вообще, откуда они берутся, снежные бордюры? Едет трактор или ЗИЛ с бульдозерным отвалом, расчищает дорогу, раскидывает по сторонам. Больше, чем крупной льдине, там попадаться нечему, и ты намерен тиражировать. Таканье. Как на Пасху яйцами такаются, так мы, машинами. Да, я автодикарь и варвар, но ты ездишь на спецподготовленных, я, на серийных, не пересечемся. Если переведусь в Минск, будем гонять вместе. Или дуй на мазы, я подмигнул Марине, к Валентине. Заодно обнаружил, что в качестве пугала и катализатора ревности кореглазая гонщица отработала ресурс. Марина устала на нее реагировать. До лукьяновского отъезда я успел накатать рекомендацию генеральному и получить визу с согласием на перевод, а также предоставление квартиры, не обецанки-цацанки, а прописав в контракте. Как я не подкалывал Яшу, неужели примешь столь судьбоносное решение, не получив высочайшие соизволения супруги? Он отмахнулся и поставил крючки под контрактом. Я видел в мечтах товарища в качестве начальника от качества легковых автомобилей, но окончание истории с реорганизацией производства вазовскими спецами не застал, уехал на ралли по Украине. Иван Русских, Валя Степашина с Татьяной Тихомировой, чисто женский экипаж, Иван Мельников с штурманом и я с новым напарником Асей Шмыревым составили команду. Гонка планировалась трехдневная, с четырьмя спецучастками, плюс туда-обратно, итого 5 дней. Кто же знал, что судьба внесет коррективы. На шоссе и на кольцевой гонке под Винницей я сцепился с коллегами по автовазу, с литовцами, а также московскими гонщиками с АЗЛК на переднеприводных 2140. Трасса была с широкими поворотами, позволяющими обгонять на вираже, если получится. Более мощные и резвые «Жигули» не имели решающего преимущества перед москвичами. Успех зависел от виртуозного вождения по скользоте. Стартовав на 7-м месте, начал бороться за первое, в нелюбимой дисциплине, используя то самое контактное торможение. С переменным успехом, пару раз меня раскручивало на 180 и более градусов, терялись драгоценные секунды, зато постепенно крепло чувство, на какой скорости подходить к повороту, как цеплять снежный бортик. Понял, что левый поворот выходит лучше, с точностью до миллиметра вижу расстояние до снежной стенки. После 9 кругов впереди остались только 2 москвича, голубой и зеленый, оба пилота, ученики Цыганкова. Второй конкретно взялся меня останавливать, обеспечивая победу однокоманднику. Пробуем. Левый поворот, не самый крутой, подход к нему на 140 км в час. По идее, мы должны начать синхронное скольжение правым бортом вперед, сбрасывая до 70-80, и сразу в противоположную сторону, левым бортом вперед, до выхода из змейки. Но я, безыдейный, как только парень с АЗЛК начал вводить машину в занос, Прибавил газ и втиснулся между его передком и сугробами. Моего жигулятора крепко подбросило на кочках, образовавшихся у левого снежного бордюра. Правое заднее крыло шкрябнуло по бамперу москвича. Я плавно выкрутил руль влево, утапливая машину в сугроб по фару, задница устремилась вперед, сталкивая голубого с избранной траектории. Он тоже зацепил крылом снег, пройдя по внешнему радиусу, мы вкатились в занос на следующем повороте, поменявшись местами, я выбарахтался вперед и снова повторил контактное торможение, увеличивая разрыв и больше не касаясь москвича. Зеленый мелькал впереди, опытный зимний гонщик. Резина наверняка шипованная, как у меня, на этот раз шипы разрешены. Проходил повороты по идеальной траектории, но не рискуя коснуться снега. А я рисковал, полностью погрузившись, вработавшись в трассу, и с каждым заносом приближался. Здорово мешали любители, отставшие на круг. Сначала они задерживали соперника, пока он выбирал место для атаки, я подбирался едва ли не до касания бамперами. Потом зеленый проскакивал вперед, а аутсайдер тормозил меня. 14-й круг. На повороте, груда битого железа, перевернутые москвичи и жигули. Один из везунчиков оказался наверху соперника, едва не оторвав ему крышу. Я проехал бампер в бампер за лидером и с невероятной тщательностью придавил газ. Сработал ювелирно, отобрав доли секунды на разгоне, моя красная вынеслась борт в борт с ним к следующему повороту, правому, по внутреннему радиусу. И, естественно, я припозднился с торможением, но не учел, что со мной поступит так, как я с другими. Толчок в левое заднее крыло, морда влетела в снег, машина стала поперек трассы, чтоб принять удар передком москвича в левые двери. Бам-эм-эм. Даже каркас прогнулся, левая рука ощутила нехилый удар. Зато меня выкинуло из сугроба, как раз в направлении продолжения гонки. Дважды просить себя не заставил и втопил. Мы неслись с гонщиком из Азл к финишной прямой нос к носу, обороты за семерку, скорость больше 170. И вдруг он отстал, не помешав завершить забег в полном одиночестве. Выбравшись из помятой красной через правую дверь, увидел зеленого москвича в полусотне метров от финишной черты. Пилот вылез из кабины и толкал его. Из-под мятого капота клубился пар. Зеленого обогнала одна машина, вторая, третья. Похоже, парень повредил радиатор, врезавшись в мою красную. Думаю, мотор, звенящий на предельных оборотах, моментально перегрелся, закипел и обрезал. Как только прекратилось движение по инерции, бедолага выполз и дотолкал таки свое авто до финиша. Разборки были жесткие. Меня обвиняли в опасной езде, в нарушении правил, в провоцировании аварии, что честный и чистый спорт превратил в гонку на выживание. Я апеллировал, что на последнем повороте москвич ударил меня дважды, в заднее крыло и в двери. Моя красная морда девственно чистая, сам водитель как агнец. Уже если кого карать, так московского, обидевшего честного меня. Цыганков поклялся в очередной раз, что разбойник Брунов ни за что не увидит международных трасс. На следующий день погнали от Винницы на юг, и моя и зеленая Сазлк смотрелись девственными. Замена навесных элементов кузова, радиатора, поршневой, этот ремонт в условиях гонки считается мелким. Чем южнее, тем меньше снега. Началась небольшая оттепель, машины неслись, разбрызгивая грязь, сами чумазые. Ближе к Умани начался последний скоростной спецучасток. Ася как штурман работал на нем вполне грамотно, владел собой, четко указывал повороты, но когда летели по дороге, прорезавшие редколесье, не спасли ни его умения, ни мой опыт. Навстречу пер Крас, я увидел его на долю секунды позже необходимого, на выходе из поворота. Все внимание было приковано к прохождению этого поворота и задницы «Жигуля», которого собирался атаковать и шел в сантиметре от него. Осип завопил, машина пошла юзом. Я надавил газ, пытаясь сдернуть ее с трассы, не хватило считанных миллиметров. Заднее крыло зацепило за переднего «Жигуля», тоже пытавшегося тормозить, нас крутануло и впечатало в Крас. Перед тем, как погас свет, успел заметить. Бью грузовика скользящим ударом по левому борту и врубаюсь аккурат в заднее колесо. Марина примчалась в Умань, как только сведения об аварии достигли МАЗа. Я лежал в областной больнице с черепно-мозговой травмой, переломом левой руки, ключицей левой ноги. Ася отделался ключицами, треснувшими от привязных ремней, и разбитым от торпеда коленом. Едва не овдовела, не успев выйти замуж, она ахнула, услышав такое вместо «здравствуй, любимая, спасибо, что приехала». Потом выдохнула. «Раз язвишь, не безнадежен», присела на край кровати. Брунов, пойду с тобой в ЗАГС, только если завяжешь с гонками. Ну тут не только моя вина, хотел гонять на грузовиках, много железа, огромная рама вокруг кабины. Хочешь сказать, что я виновата? Я не позволила, чувствуя, что переборщил, пошел на попятную. Скорее все же сам виноват. Надо было оставить легковые и перейти на траки, не слушая тебя. Но что делать, если я, твой чертов подкаблучник, мой, только после этого начала осыпать поцелуями. Ты же выздоровеешь, правда? Конечно, с инвалидом жить непросто. Ты меня доконаешь, с любым буду жить, но лучше со здоровым. Она оставалась со мной 10 дней, пока не разрешили перевод в Минск. Меня забрал верный Икарус раллийной команды, в которого погрузили в гипсе и в отвратительном самочувствии. Кроме того, Марина успела навести шухер и добиться возбуждения уголовного дела в отношении организаторов ралли, допустивших въезд КРАЗа на гоночную трассу. Мне объяснила, предстоит крупный иск, истец, МАЗ, ответчик, ДСАФ Украинской ССР, при наличии доказанной вины по уголовному делу разорить их на деньги проще. Заодно оформила 12-дневное, с учетом дороги, отсутствие в Минске служебной командировкой ради взыскания убытков МАЗа из-за разбитой машины и выхода из строя особо ценного работника. Уверен, если бы умер, обрыдалась бы, но выколотила из ДСАФ в несколько раз больше. Это, Марина, переломы, пусть не осложненные смещениями и осколками, вывели меня из строя месяца на два. Советская автомобильная промышленность, не обремененная моим присутствием, достигла за это время положительных результатов, как в целом, так и на белорусском МАЗе. Выходит, я, помеха для развития автопрома, если серьезно, Поляков подписал постановление о стандартизации двигателей для малолитражных легковых автомобилей, кроме «Волка» и «Запорожцев». За основу, в том числе для москвичей, берутся два вазовских мотора объемом 1300 и 1600 с одинаковыми поршнями диаметром около 79 мм и различающиеся ходом поршня, материал блоков, чугун, с улучшенной смазкой распредвала. Для экспортных экземпляров и для Нивы допускается использование ГБЦ с 16 клапанами. В целом узлы и отдельные части двигателей, производимых в Тольятти, Уфе и на Минском моторном заводе, большей частью унифицируются. Что любопытно, если верить прессе, ликвидность «Москвича» 2140 с передним приводом и задней балкой на пружинах догнала машины «АвтоВАЗа», где, кроме спортивной малой серии внедорожников, производилась классика. Я подозревал, что Поляков специально притормозил обновление «шестерки» до переднего привода и запуск 2105-2104, чтобы дать московскому «АЗЛТ» хоть немного вдохнуть свежего воздуха от увеличения продаж. Запорожский автозавод дышал на ладан, не в состоянии конкурировать с дешевыми переднеприводными ижевцами, там требовалось что-то срочно менять. Модельный ряд, персонал, техническое оснащение, производственные цеха, возможно, сам город, родивший ушастое чудо техники, правда, с выносливой коробкой передач. Только ГАЗ чувствовал себя в неуязвимом положении без каких-либо реформ, обеспеченный заказами для такси и гощиновников. Да и ГАЗ-53 пока не имел альтернативы. Я вышел на работу 1 апреля, словно в шутку. От сотрудников не укрылось появление обручального кольца. Яша Лукьянов, а в Минске, в отличие от Тольятти, он оказался ниже меня по статусу, зато с квартирой, пошутил, что отпуск мной проведен не зря. Яков единственный из заводчан побывал на свадьбе, из-за больничного мы с Мариной не раскатали ее до массового мероприятия. Ее семья, свидетели, и все, я своих харьковских просил приехать позже. К апрелю была выпущена еще одна партия МАЗ-21067, на этот раз, как минимум, не уступающая по качеству поволжским машинам. Прошлогодние, страдавшие массой родимых пятен, вручную довели до ума, они ожидали своей судьбы на заводском дворе. В обозначении, спущенном из Москвы, машина потеряла право использования буквенных сочетаний ВАЗ или ВАЗ-МАЗ, а также марки «Жигули». На совещании у Демина, посвященном запуску крупносерийного производства наших «шестерок», я поднялся на еще не твердых ногах и предложил сдать весь запас предсерийных экземпляров городскому таксопарку 3 на льготных условиях оплаты, в том числе для получения фидбэка от интенсивной эксплуатации с пробегом более 100 тыс в год. Генеральный посмотрел на меня долгим вопрошающим взглядом сквозь очки. Начальник отдела сбыта вообще взвился на дыбы, заявив, что любое такси, кроме «Волги», это издевательство над потребителем, никто на «Жигулях» с шашечками не поедет. А я прекрасно помнил про джихад-такси 1990-х годов с восточными водителями на урезанных «Жигулях», не то что без техосмотра, а порой и с липовыми регистрационными документами. Пассажиров не смущали ни усачи за рулем, ни матчасть, ни лезгинка из кассетной магнитолы. Зато дефицит предложения услуг ликвидировался очень быстро. «Узко мыслите, товарищ», — обратился я к сбытовику лично, не к Демину же. «Партия требует максимально мобилизовать резервы для наиболее полного удовлетворения запросов трудящихся. Вы видели очереди на стоянках такси? Пробовали заказать такси по телефону? Я даже не про новогоднюю ночь, а в обычные дни. В «Жигулях» те же 5 мест в салоне, багажник чуть меньше, но у «Волги» объем багажника съеден за счет дебильного наклонного положения запасного колеса. Комфорт для водителя и пассажиров выше, двигатели экономичнее, значит, государственное предприятие получит большую рентабельность. Саботировать внедрение МАЗ-21067 в такси – это натуральное вредительство, товарищи. Нужно решить вопрос хотя бы на уровне городского эксперимента. «Иван Иванович меня закопает», – напророчил Демин, и я догадался, что имеется в виду Киселев, генеральный директор ГАЗа. Наш босс прав. Если подрубить их монополию на поставки в таксопарки, «Волге» придется выставить для свободной продажи населению, возможно, со скидкой. Товарищи, инициативу нашего конструктора Брунова отметать с порога не будем. Но столь смелый эксперимент неправильно было бы начинать без одобрения ЦК КПБ. Товарищ Брунов не ошибся, автомобилей в таксопарках не хватает остро, не только в столице республики, но и в других городах. Если мы закроем проблему, пусть в отдельно взятой Белоруссии, честь нам и хвала, есть о чем рапортовать вышесидящему руководству. В плане любви к показухе и отправляемым вверх отчетам, почему пере- или недоперевыполнен план по взятым на себя социалистическим обязательствам, этот мир мало отличается от 1970-х годов в покинутой реальности. Другая мина под газ зрела в одном из цехов за кольцевой, куда я наведывался ежедневно, сбрасывал галстук, полагающийся к ношению на работе в моей должности. Поступила заказанная часть оснастки для прессового оборудования, кроме как для передних крыльев, крышки капота и багажника, то есть навесных элементов, при желании выполняемых временно из стеклопластика. Мы начали сборку первых 10 опытных экземпляров «Березины». Кузова варились вручную. Не хватало еще многих мелочей, восполняемых, также временно, из комплектаций 21067. Машина по салону отчасти будет напоминать шестерку с той же приборной панелью, но уширенным торпедо, а в чем-то гоночный автомобиль, облегченный выбрасыванием всего, не влияющего на скорость. Этот полуфабрикат с гдровскими фарами от первых «Москвич 412» на толстой резине от «Волги» за неимением другой подходящей «Р-14» выкатился впервые за ворота перед самыми майскими праздниками. Я упросил Высоцкого не трезвонить о событии, потому что в руководстве завода и особенно в парткоме уже представили, как впереди празднично украшенной колонны передового предприятия автомобильной индустрии движется первый белорусский легковой автомобиль класса люкс под названием «Березина». Ура, товарищи, слава труженикам МАЗа. Если им так важна показуха, пусть едут 67-е, не самые неожиданные, зато остался целый десяток после отгрузки основного поголовья таксопарку, и Машеров одобрил эксперимент, после чего таксисты с миллионными пробегами на своих уставших «Волгах» с радостью восприняли обновку. Подкинул идею, что на желтых авто для парада можно нарисовать легко смывающиеся шашечки. Все же Минск – первый город в СССР, где на улице вышли такси этого класса. А как за идею облегченного такси ухватится руководство АЗЛК? Пока же у нас был первый прототип «Березины» с комплектом агрегатов от 21067 и незначительно усиленной подвеской из-за возросшей на центнер массы. Машина смотрелась жертвой вандалов или как частично восстановленная после ДТП, без бамперов и решетки радиатора, с абы какой оптикой. Пойдет дождь, в салоне наверняка появится влага, уплотнители дверей прилеплены временные, жигулевские. В цеху я запускал двигатель и пробовал, включаются ли передачи, шуровал рулем, трогался плюс-минус метр, не более того. Собралось человек 60, добрая половина конструкторов, руководство завода, испытатели ОТК. Марина добилась переноса какого-то большого бракоразводного процесса с разделом имущества, лишь бы выбраться на первые смотрины. Как по заказу светило солнце, отражаясь от пластиковых крыльев, Капот и багажник мы пока проигнорировали. Я понимаю, представителям министерства, цековцам и прочей номенклатуре машину имеет смысл показывать только в образе конфетки, пометуя печальный опыт перед неприводной «Волги». Но здесь были исключительно технари и бесконечно лояльный ко мне юрисконсульт. Демина усадил на штурманское сиденье. Генеральный смотрел на меня с долей усмешки и одновременно вопросительно. Оправдалась ли вообще вся афера лучше «Ауди», ради которой, в том числе, сюда сманили меня и еще несколько человек из Тольятти. «Заводи, Сергей Борисович». Я запустил мотор, столь же любовно подготовленный, как для ралли. Он зажурчал, несколько более громкий, чем хотелось бы. Звукоизоляции нет. Будем ставить не только ковер, но и напыление звукозащитного слоя. Да, Сергей, но пока давай так. Почувствовал легкий тремор. Вроде бы все испытано, проверено. Новая, лишь коробка передач, причем в ее корпусе по сравнению с 21067 изменена только главная передача, потому что вращение полуоси и коленвала происходит в одной плоскости, а не перпендикулярно. Чего дрожать? Прогрев мотор с минуту, я тронулся сверхплавно, с открытым окном. В это окно летели такие вопли ликования. Кто-то включил триумфальный марш с кассетного магнитофона. Прибавив газ, предупредил Демина, что опробую тормоза. Он не пристегнулся и едва успел упереться руками в торпедо. А вот теперь наденьте ремень обязательно. Понимая, что этим стоит заниматься только на площадке, я не удержался от мальчишества, полицейского разворота. Вернувшись к толпе зрителей и не доезжая метров 50, чтоб не поранить шальным камнем из-под колес, выполнил дрифт по сухому асфальту, раскрутив на 360 градусов. «Ты, хулиган, Сергей Борисович», — возмутился Демин. «Не хулиган, а гонщик. По первому впечатлению машина что надо. Не хотите попробовать? Я все больше с персональным водителем. Бросьте. Вы — самый автомобильный человек в республике». Лесть сработала. Мы поменялись местами, он прокатился в режиме поездки в булочную. Даже сейчас понимаю, насколько она приятна по сравнению с «Волгой», убийца «Волги». Поэтому на внутренний рынок ее можно пускать только очень ограниченно. Героям-космонавтам как личный презент от Гагарина. Но доводить ее год, не меньше. Если не поставим на конвейер в 1978 году, Машеров пустит наши шкуры на барабан. Самый автомобильный барабан в истории. А еще мне нужна была машина для обучения Марины. Красную я разложил в хлам, вся левая сторона, как мне рассказывали, уехала назад, согнулся каркас, проще было разобрать на уцелевшие запчасти, кузов пустить под пресс. Поскольку больше не считался действующим раллистом, персональный 21067 не имел. Сильно поколебавшись, использовал дедову белую. В субботу утром выкатились с супругой в общак, на сравнительно ровное место. Провел короткий инструктаж, вспомнив один Ю-серию фильма «Полицейская академия». В варианте перевода, далеком от оригинального американского текста, обучающий говорит ученику, огромному чернокожему курсанту: «Есть два типа езды, наступательный и оборонительный. Тебе рекомендую наступательный, вот и все наставления». На Марину, правда, в такой степени слова не жалел. Посадил за руль, объяснил устройство машины и назначение педалей. Она слушалась непередаваемым вниманием. Все усвоила, конечно. Запустить двигатель, выжать сцепление и тормоз, включить первую передачу, проверить, отпущен ли стояночный тормоз, отпустить ножной тормоз, затем, плавно отпуская сцепление, прибавить педалью газа обороты двигателя, не давая ему заглохнуть при трогании. Стоп-стоп, ты не просто запомнила, а повторила дословно. Естественно, дрожайшая гордо вздернула маленький интеллигентный носик. Чтоб нарушать законы и правила, их сначала нужно выучить досконально, чтоб найти дыры и исключения, используя в своих целях. Здесь никаких дыр нет. Сцепление в самом деле надо отпускать плавно. Супруга, положившая пальцы на ключ зажигания, вдруг убрала их. «Брунов, я многое в тебе не понимаю, в том числе, сверхтрепетное отношение к этой единичке. Давно мог поменять ее на 67-ю, скоро и на Березину. Ты сентиментален, не верится. Хочешь, верь, хочешь, нет. С этой машиной связана одна очень важная для меня история, поэтому белая копейка – мой талисман. Я не расстанусь с ней, даже если она устареет. Как говно мамонта», – грубо закончила Марина, – ничуть сентиментальностью не отличающиеся. «Твое дело, но мне купим новую, ты не возражаешь?» «Почему я должен возражать? Ты сама зарабатываешь. Как я перестал гонять на ралли, так и больше моего. Ты же у нас глава семьи, Лев, вожак прайда. Сейчас не понял, шутит или просто подкалывает. Тогда говорю две вещи. Во-первых, РРР. Во-вторых, включая зажигание, любимая львица вождя. Простейшие операции, как-то трогание, остановка, повороты, у нее получились с первого раза. Отзанимавшись 2 часа, я вынес вердикт. Еще 2 часа, и можно в город. Тем более днем на улицах 1970-х годов машин меньше, чем в 2020-х среди ночи. Но я сразу понял, что гоночной закваски, чувствующейся даже у подростка, садящегося в картинг, у Марины нет и близко. Меньше даже, чем у Валентины. Это вечный ездок в булочную, правильный, самоуверенный, не рискующий. С ней безопасно и скучно, но только за рулем. Дома она мне скучать не давала, исповедуя принцип, чтоб на других женщин не осталось ни сил, ни желания. Некоторое время назад делала скидку на переломы. Теперь, когда опорно-двигательный аппарат восстановился, а другие функции не отключались, скидку убрала. Я не возражал. Глава 15. Не Березиной единой. Если Высоцкий надеялся, что с развитием Березины мой фонтанирующий креатив угомонится, он заблуждался. После очередных заездов на машине, очень быстро двигающейся к завершению этого этапа работ, что называется, удалась, мы сидели с главным конструктором в его кабинете за чашечкой чая, грозившей перерасти было в рюмочку чая, но я не поддержал. Михаил Степанович, есть идея новинки, что Березину затмит. Его чашка ощутимо стукнула о блюдце. Не пугай, не пугаю, а обнадеживаю. Собственно, идея стара как нами, но мы в Минске развили производственную базу, позволяющую ее воплотить в железке. Как вы смотрите на универсальную платформу для легкого грузовичка однотонника, фургона, маршрутки и пикапа? Хорошо смотрю. Завидую латышским коллегам. Он спародировал прибалтийскую манеру речи с растягиванием гласных, явно намекая на латышский РАФ. А вот врачи в Умане ничуть РАФом не рады. Уазовская буханка, дубовая как пень, и то им больше нравилось в качестве скорой помощи. Не говоря о том, что этих машин не хватает для самых разных организаций, населению не хотят продавать даже списанные. Он отрицательно мотнул головой. У нас не буржуйская экономика, где спрос определяет предложение, а плановое. Рафики – это Волга ГАЗ-24, только с большой собачьей будкой вместо пассажирского кузова, двигатели и трансмиссии расписаны Газпланом на 5-летку вперед, он насекся. Если сейчас предложишь строить принципиально новую платформу, запущу чем-нибудь тяжелым. Зачем новую? Чем плоха Березина? Пока вы не нашли подходящий метательный снаряд, послушайте. Мы имеем двигатель, по мощности не уступающий Волговскому, но с меньшим крутящим моментом, к тому же достигаемым на более высоких оборотах, верно, верно. Как и то, что тяговое усилие компенсируется правильным выбором передаточных чисел. Такой машине за глаза хватит 100 км в час, но мотор, не платформа. Согласен всеми руками и ногами. Подумайте сами, с измененной коробкой, но практически 100%, но заимствованным от Березины передом наш убийца Рафика утянет легкий коммерческий фургон, конечно. Я больше скажу, ничто не мешает обратиться к платформе 21067. Нам запрещено насыщать 16 клапанными легковухами рынок СССР, но полугрузовые машины для организаций, почему нет? Перевести этот мотор на 76 и краткое бензин, уменьшив степень сжатия где-то до 7.3-7.5, останется около 80 коней, крутящий момент, если навскидку, пострадает меньше. А к нему есть готовая трансмиссия от ВАЗ-2121, вот и полноприводный проходимец. Поднимем клиренс, поставим волговские колеса R14, или нивовские оставим, согласен заранее. Теперь представьте, врачам за счастье получить сильно удлиненный универсал, чтоб и сами сели как в седан, и сзади уместились носилки с пациентом. Интересно, правда? Не сказал, что в качестве прототипа в голове крутилась карета скорой помощи из фильма «Охотники за привидениями». Конечно, у американки мотор куда больше. Высоцкий задумчиво стучал карандашом по столу, что не спустил с лестницы после таких предложений, поклон до земли. Знаешь, лет 12-15 назад такой разговор и заводить бы не стоило. Социалистическое разделение труда и плановая кооперация союзных республик подобное исключали. Только запущенные при Юрии Алексеевиче ростки конкуренции дают некоторый шанс, а также возможность продажи таких машин на весь Советский Союз, не только в БССР. Нужды медицины в Волгах с кузовом «Универсал» удовлетворяются? Нет, заднеприводные и шкомби их заместить не могут, машина архаичная и скоро умрет. А мы, и на стол Высоцкого лег набросанный от руки эскиз, наверняка бы вызвавший инфаркт у дизайнеров Volkswagen конца 1990-х годов. Морда от Passat 4, будка от ижевского каблука, только длиннее. Признаюсь, я также вспоминал собранного на коленках Франкенштейна с мотором от «Москвича 408», опробованного в Харькове в прошлый приезд. Если самодельщик победил проблему, вооруженный останками разбитой машины, архаичным движком и коробкой от ушастого запорожца, чем мы хуже? Второй эскиз, тот же автомобиль с длинным остекленным кузовом и красным крестом. Если носилки сильно сдвинуть влево и вперед, к спинке водительского сиденья, справа от них вырисовывается место для третьего бойца экипажа. Именно так, врач, водитель и персонаж из младшего медперсонала составляют команду скорой помощи. Третий эскиз, пикап. Четвертый, минибус на 8 мест, замена польской Нессы, а также 4-4. Поперечное расположение двигателя не исключает отбор мощности на задний мост, но поскольку есть отработанное решение от Нивы, зачем городить лишнее? Мы не догматики, на продольной аллергии нет, даже не знаю. Разработчики грузовых пинают меня продвигать проект малого грузовика с грузоподъемностью 1,5-2 тонны. Не разорвемся, знаю, очень нужный и своевременный проект, но под него нет дизельного двигателя. Согласитесь, 8-цилиндровые бензинки на ЗИЛах, газах, а в скором будущем и на Уралах представляют собой экономический нонсенс, архаику. Страна выгодно продает нефть и нефтепродукты, зачем их сжигать у себя так бездарно? Тракторный, знаю, от трактора МТЗ-82, согласитесь, только временный вариант, с 4,5 литров движка снять 75-80 лошадей, очень мало для авто, тем более мотор весит около 0,5 тонны. Наши говорят, на этот дизель становится КПП от ЗИЛ-157, и за счет изменения редуктора моста можно добиться скорости до 70 км в час. Не буду ручаться за цифры, но согласитесь, Михаил Степанович, сие произведение как-то слишком смахивает на гаражную самодеятельность, и я тебя слепила из того, что было. Его разогнать бы турбинкой раза в 1,5. Пока в СССР не появится нормальный автомобильный дизель на 110-130 лошадей, не верю в затею. Закажите его в нами. Последняя фраза звучала как насмешка. Высоцкий прекрасно знал непредсказуемость результатов в проектах этого института. В курсе ли, Сережа, что на Минском моторном заводе не смели предлагать двигатели взамен поставляемых с ЯМС из-за окриков из Москвы? Мол, нечего дублировать, ваше дело, тракторное. Мотор под 21067 сломал стандарт, люди с завода, с автотракторного факультета ПИ и из Академии наук начали предлагать, сейчас покажу. Эскизы, извлеченные из папки, лежавшие на краю стола, были выполнены куда тщательнее, чем мой набросок гибрида Passat и каблука. А во, V6, именно. Коль задан стандарт поршней, коллеги прикинули двигатель с 6 цилиндрами и увеличенным ходом поршня. То есть мотор с объемом 2,5 литра, чуть больше волговского, но компактнее, и 12 клапанов. Понятно, что работать должен гораздо плавнее, подхватывать раньше. На сниженной компрессии 76М бензине получится под 100 коней и 1,5 крутящего момента. Чего я и боюсь. Почему? Потому что будет двигатель, будет заказ и на новую платформу. А наши возможности не беспредельны, как и моторного завода. Расширение номенклатуры пойдет в ущерб программе легковушек. Давайте смотреть на мир оптимистичнее, Михаил Степанович. В конце концов, V6 на АИ-93 поместится под капот Березины. Это будет королева европейского рынка в своем классе, пока конкуренты не придумают лучше. Идея о создании семейства временно отложилась. Зато перспектива 6-цилиндровика определенно понравилась. Расширение производства, вопрос привлечения ресурсов, а как только развернутся продажи 21067, белорусское правительство и плановые органы увидят конкретный результат, не просто радужную перспективу повышенных соцобязательств. Деньги и фонды найдутся. Мотор от ГАЗ-24, многими считавшийся надежным, простым в ремонте и эксплуатации, на самом деле, требовавший изрядных усилий от пользователя, всегда казался мне, мягко говоря, безнадежно устаревшим уже в 1970-е годы, и только очень особенные условия рынка в СССР и постсоветской России продлили ему жизнь. Чего стоил один только задний сальник коленвала. Строго говоря, его вообще не предусмотрено, вместо этого применена так называемая сальниковая набивка, попросту, намотанная колечком веревка, пропитанная чем-то герметизирующим. Естественно, веревка как-то справлялась с воплощением возложенных на нее надежд лишь на малых оборотах, соответственно, малом давлении масла. Когда обороты уходят за 3000, а газы из цилиндров неизбежно прорываются вниз, в картере давление растет, масло гонится наружу. Отчего было не заменить веревку на сальник сразу, как сделано в более поздних ульяновских моторах. Копеечная же деталь, разумеется, V6 с использованием опыта создания вазовских моторов должен, в теории, получиться гораздо лучше, соответствовать 1980-м, а не 1950-м годам. Добавлю, что в советской конкуренции двигателей жигулевского образца и многотиражного М412 я не мог определить до конца свою точку зрения на преимущество алюминия или чугуна. Алюминиевый блок цилиндров легче, да, но это не дизель танка Т-34, весовая разница не столь существенна. Сменная гильза у москвичей стальная, а черные металлы и алюминия имеют и разную теплопроводность, и разный коэффициент теплового расширения. Ремонтопригодность. Когда пилот раллийного москвича сжигал в запале борьбы поршневую, ему вместе с поршнями перекидывали и гильзы. У «Жигуля» так не получится. Зато отвод тепла в монолитном чугунном блоке лучше. А что в гражданской эксплуатации вазовские двигатели нуждаются в капремонте реже, это скорее разница в качестве исполнения, а не только в материалах. Автолюбители-частники, наезжающие 30-40 тысяч в год или даже меньше, не фанаты лично колупаться под капотом, предпочтут редко ломающуюся машину ремонтопригодной, но требующей частых визитов в сервис или к умельцам. Послезнание говорит, будущее за алюминием, но от сменных гильз мировой автопром откажется. К нашим баранам. Если я начинал с одной только Екатериной, сейчас мой отдел развился до космической численности, аж 5 человек, обе машины, и почти готовая к производству 21067, и новорожденная 3101, чья конструкция в основном утряслась, доводились в основном под требования технологов и нужды производства. У Березины оставались еще проблемы с оптикой, отделкой. Некоторые хлопоты доставляли детали, ранее в советском производстве легковых автомобилей не применявшиеся, в том числе рейка рулевого управления с гидроусилителем. Даже у грузовых гидроусилитель не везде. К тому же господа Toyota предложили очаровательный список опций для топовой конфигурации экспортных машин, включая АПС, центральный замок, кондиционер, электрообогрев зеркал и сидений, электростеклоподъемники, магнитолы от Sony. Как вишенка на тортике, автоматическая коробка передач. С ними машина выйдет на технический уровень конца 1990-х годов. Но цена превысит прайс на Audi Volkswagen, массово такие не продать. От нас, тем не менее, требовалась техническая возможность предусмотреть добавление этих наворотов, включая помпу кондиционера, приводимого одним ремнем с помпой системы охлаждения, тормозной системы с датчиками АПС, места для дополнительных кнопок на панели управления и на ручках дверок. Не самая творческая и порой довольно нудная работа, а куда денешься. Кроме того, с меня никто не снимал обязанность отвечать за спортивные машины, и за легковые, от которых вроде бы самоотлучен в качестве гонщика, и грузовые. Что любопытно, за неимением большого числа классных профессионалов у нас сформировалась постоянная команда. Одни и те же люди гоняли и на траках, и на 21067. Единственно, перед соревнованиями категорически рекомендовалось тренироваться только на том классе машин, на котором пойдешь в бой. Там, где дозволялось участвовать и легковым, и грузовым, а порой багги и мотоциклам, МАЗ имел возможность выставить только один боевой коллектив. Боевое крещение на грузовиках произошло на ралли по Астраханской области в июне. Термины «баха», «кросс-кантри» и «трак-триал» еще плотно не вошли в употребление, поэтому просто гонка по бездорожью на 1200 км, сплошной скоростной кольцевой спецучасток. Мы выставили 4 экипажа. Я с Осипом, он все же рискнул мне довериться после аварии, Яши Лукьянова, Ивана Русских и Женский. Машины схожие, движки форсированы примерно до 380 коней, но у меня и у Якова добавлен привод на передний мост. Решили опытным путем определить, он что-то дает или отнимает. Марина увязалась, даже не от ревности или беспокойства, что снова поломаюсь, или скрыла чувство. Похоже, драйв автоспорта на нее тоже подействовал. Кстати, в конце мая сдала на права и слова «мы», водители произносила с забавной интонацией и принадлежности к особому миру автомобилистов. А ведь придет время, когда машина и водительские права станут необходимым атрибутом каждого активного человека. Пока городская среда и дефицит парковок снова не загонит нас в общественный транспорт или пересадит с 4 на 2 колеса. Приехали на 7 машинах, кроме гоночных, техничка, топливозаправщика и карус. Саму Астрахань только зацепили и поехали вглубь степей, уже успевших выгореть под июньским солнцем. Засада, раскапризничался Ася. Ни холмов, ни перелесков. Как я буду находить КП? По наитию, яхонтовый мой. Трассу на понятной дороге и сам без штурмана найду. Ничего, все будем на связи, вместе подумаем. Главное, не запутаться на первых кругах, там дорога разобьется грузовиками, не попутаешь. Со щедрот завода 4 лобастика получили радиостанции, подключенные к внутреннему переговорному устройству. Радиус действия плевый, всего несколько километров, но хоть что-то. Внутренний чат подъезда, по меркам 2020-х годов. Прибыли на базу к точке старта. Разглядывая конкурентов, я не знал, радоваться или печалиться такому разнообразию. Организаторы сняли ограничения на модернизацию машин. К пробегу готовились традиционные ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131, Урал-375, ГАЗ-66 и даже старички ГАЗ-63, а также невесть как сюда попавшие чехословацкая Татра Игдровская и ФА-50, заводских команд 3, наша, из Горького и из Москвы. Остальные представляют клубы ДСФ, по итогу 27 экипажей. Я потусовался среди гонщиков. Обнаружил, что в ЗИЛы заливают бензин на И-93, к тому же что-то размешивают, наверняка тетраэтилсвинец. То есть мотором фрезернули головы, повысили степень сжатия. ЗИЛовский мотор можно форсировать раза в полтора, если лить 98 и краткое бензин, точнее не скажу. В общем, преимущество в энерговооруженности МАЗа не видать. Печаль. Наверняка и под капот ГАЗ-63 запихнули какой-то более мощный двигатель. На родном быстро не поедешь. Вечером собрались около Икаруса. Кок навалил всем каши с кусочками говядины и налил компот. Еле и совещались. Товарищи. Начал зам генерального, начальник группы. Задача у нас традиционная. Дойти до финиша полным составом. Или хотя бы зачетным в 3 машины. Борьбу за личное первенство отставим до другого раза, то есть до никогда, уточнил Лукьянов. Интересы завода превыше всего, так и говорите. Чиновник зло зыркнул на гонщика. У беловоротничковой братьи в СССР очень часто наблюдается общее качество. Они не любят называть неприятные, но очевидные вещи своими именами, прячутся за обтекаемыми словами. Да, интересы завода для нас важнее. Слово капитану команды Сергею Брунову. По столь торжественному поводу я даже ложку отложил. Друзья-коллеги, начальство дело говорит. Выезд на траках первый, облажаться не имеем права. Стало быть, держимся кучей, в пределах дальности связи наших матюгальников. Не забываем отключать передатчик, если нет в нем нужды, иначе вместо команд Оси буду слушать твой волшебный голос, Валюха, и куда-нибудь влечу. Она не поняла, воспринять это как комплимент, все же волшебный голос, или обидеться за намек, что треп не по существу ожидается именно от нее. Промолчала. Теперь главная инструкция. Справа от педали тормоза есть еще одна черная педалька, называется газом. Нажимаете и не отпускаете. Едем быстро, топлива жжем много. Придется останавливаться на заправку. Смотрите, чтоб не заглохнуть вдали от цистерны. Проблема, кстати, в том, что, несмотря на наличие дублирующего насоса, одновременно сосать солярку из бочки могут лишь 2 МАЗа. Два ждут. Государственных АС по трассе нет. Получается очень длинный пит-стоп. Утешает, что и другие в сходном положении. Немного проще индивидуалам. Шишига и ГАЗ-63, я видел, притащили на прицепе бочки типа квас или пива. То есть у каждой машины персональная бензоколонка. Может, 2 заправились и ушли, 2 нагоняют, предложил Яша. Увы, коллега, все наши конкуренты приехали с ведущим передком. Даже на ЗИЛ-130 подкинуты ведущие мосты. Наши 2 заднеприводных хороши на прямых и на относительно терпимой дороге. А что-то случится. Придется помогать. Я вздохнул. Без переднего привода мы как-то попытаемся конкурировать с ЗИЛами 130 в группе серийных. Здесь же козыри у них на руках. После вышеописанного ППР, потрындели разошлись, я отправился на последний предстартовый осмотр грузовика. Марина неотступно следовала рядом. Сережа, я могу выучиться на штурмана и ездить с тобой, забыла, как я приводил ее в чувство после самого лайтового тренировочного заезда в аптеке. Предпочла забыть, посмотришь, как будут выглядеть две наших дамы после заезда, и желание пропадет. Как выглядеть? Примерно как остальные. Пол, возраст и даже национальные признаки неразличимы, сплошная грязь. Это не перед камерами позировать на Новый год. Действительно, когда снаружи больше 30 градусов в тени, а еще снизу греет мотор, с которого снимается почти 400 коней до последней клячи, в кабине не усидишь, кроме как открыв все окна, и через окна прилетает. Но ты же терпишь. Я, самец, дорогая, существо брутальное и неприхотливое, к грязи привычное. С тебя причитается юридическая поддержка. Если судьи начнут нас гнобить, а они начнут, потому что команда новая и периферийная, будешь до хрипоты отстаивать нашу правоту и требовать снятия штрафных очков, вплоть до жалобы в ВАН и Международную лигу сексуальных реформ. Как скажешь, милый, буду отрабатывать командировочные. Интересно, если с ней как-нибудь поедем в отпуск за границу или на Черное море, она тоже умудрится поездку оформить как командировку. Ночью Марина занимала койку под моей. Я опускал руку, и пальцы встречались. Вот и вся супружеская нежность. А ведь извлекла спираль. Подъем в 4 часа утра, чтоб использовать весь июньский световой день, как гитлеровская или наполеоновская армия при вторжении. Ох, не ко времени вспомнил, их начинания отчет не увенчались успехом. Не растрачивая время на реверансы с супругой, пихнул Лаську, и мы помчались к МАЗу. Автомобиль, конечно, здорово отличался от показушного новогоднего. Нужды в мощном кенгурятнике нет, это в гонках на льду желательно подгрузить переднюю ось. Кузов остался, так по правилам, но настолько облегченный, что больше пары мешков картошки в него не накидать. Топливных баков 2, они – результат вечного компромисса. МАЗ утянет и несколько тонн солярки, тогда обойдемся без потери времени на дозаправке, но автомобиль будет медлителен из-за этого груза. Вдоль заднего борта выведена любимая поговорка – тормоза придумали трусы. Поскольку в степи ограничений нет, машины вытянусь вдоль стартовой линии метров на 150, если не больше. Впереди вышка стартера, если кто-то в горячке заденет ее, судье, вечная память. Надели подшлемники, шлемы, проверили связь. Иван и Татьяна, газ в пол, идете вперед, мы страхуем сзади. Помимо всего прочего, пожалел девочек, пусть хоть на начальном участке трассы не глотают поднятый колесами песок. Пошел обратный отсчет, стенограмма, чужая, мы по трассе не проехались. Организаторы вздумали объединить на 120-километровом маршруте самые разные прелести – песок, барханы, устья высохших рек. На одном участке нужно выписывать слалом. Траектория движения обозначена, но точно ее соблюдать не обязательно. Главное – пройти все ворота КП. Ошибка штурмана ведет к блужданию и потере времени. Если заскочил на контрольный пункт, пропустив предшествующий, конец гонки – дисквалификация. Я учил стенограмму не меньше оси. Но на дороге у нас задачи разные. У меня все внимание сосредоточено на десятках метрах перед бампером. Штурман обязан смотреть дальше и постоянно привязываться к ориентирам. Здесь в степи их засекать сложно. Тем более идем вторым номером, в облаке от несущихся впереди. На валю надежда невелика, опыта мало. У русских вполне квалифицированный напарник. Куда-то приедем. Глава 16. Астраханская Родеа. Дизельные турбомоторы тяжелых грузовиков не приучены долго тарахтеть на максимальных оборотах, наибольший крутящий момент приходится где-то на 2000, поэтому гонщику на МАЗе приходится гораздо чаще переключать передачу, чем на бензиновой машине. В наших экземплярах стояли КПП с 6 передачами вперед, рукоять коробки очень длинная, и орудовать ей сложно, особенно когда идешь по ухабам и немилосердно швыряет. Плотно пристегнутый, я не только управлял грузовиком, но также просто держался за руль как за опору, казалось, что меня грозило выбросить, оборвав ремни. Это какое-то родео, а подо мной бешеный бык. Комфорта ноль даже по сравнению с кокпитом спортивного «Жигуля», зато драйва гораздо больше. Субъективно на МАЗе по бездорожью на сотке ощущения острее, чем на шестерке с разгоном под 200. Я практически молчал, другие водители тоже. Эфир заполнили голоса штурманов, обсуждающих дорогу. Несколько ЗИЛов ушли вперед, и мы неслись за ними в песчаном облаке, к заднице прилип ГАЗ-63, и замысел его пилота был очевиден. Пройти первый 120-километровый круг за командой, подучить трассу, а дальше рвать вперед. Скоростная гонка на 130-140 км закончилась километров через 30, после первого КП. Мы уткнулись в русло пересохшей реки, Татьяна выкрикнула что-то вроде «йо-хо-хо» и бутылка рому, практически не снижая скорости дернула вперед. Ее машина пролетела как с трамплина метров 40, понеслась к противоположному краю и выкарабкалась наверх. Ивану этот подъем дался сложнее. Полноприводные при включенном передке прошли без проблем, но под ехидные женские подколки. И кто кого будет ждать? Холмы, барханы, ложбины. Мы остались впятером с газоном. После очередного КП, небольшая деревенька, толпа зрителей, трасса выложена препятствиями, вынуждающими преодолевать их как слалом, с крутыми заносами и скольжением по песку. Раз мы гнали не первыми, дорога уже была основательно разбита, и, скорее всего, к последнему кругу тут будет исполинская песочница, где мазы зароются по верхушке колес. Далее небольшая речушка с берегами, исчерканными шинами. Я выбрал сравнительно целое место и бросил машину вперед, не учитывая, что Тихомирова, оказавшаяся слева, примет слишком близко. В эфире понеслись вопли, взбаламученная грязь со дна речки фонтаном стегнула по открытому окну их машины. Щегольский комбинезон Валентины, надо думать, моментально стал непригоден для рекламных съемок. Как она сейчас меня чехвостит? Не съест, Марина не даст. Так прошли первый круг, промчавшись мимо зоны старта. Вроде даже разглядел хрупкую фигурку жены, но было не до созерцания. Небо с поразительной быстротой затягивали грозовые тучи. Это было что-то. Молнии лупили перед капотом, как божья кара. Пыль моментально села, прибитая ливнем. Вместо нее летела жидкая грязь. Пересохшие речушки моментально увлажнились, мелкая стала полноводной. Прохождение каждой превратилось в то еще развлечение. Мазы 4-4 цепляли тросом заднеприводных и тащили через жижу, утопая выше осей и волоча по мокрому песку дифференциалы. Валентина перестала возмущаться, помогала цеплять и отцеплять буксирный трос, грязная как черт, включая трикотаж подшлемника, на лице только яростные глаза. Кто любит девушек-пацанок, прямо-таки мечта. А дождь не утихал. Мы скрепляли две машины с полным приводом цугом, вытаскивая Тихомирову и русских. Гонка из скоростной езды плавно перетекла в развлечение в духе бурлаки на Волге, и Волга отнюдь не машина. На сравнительно пологом подъеме женский экипаж атаковал противоположный склон оврага без нашей поддержки, начал буксовать, причем левая сторона сильнее, повернулся поперек движения и опрокинулся. Кинулись к ним, обе не пострадали, вылезли в болото, проваливаясь по развилку. Тяги 2-4-4 хватило, чтоб вернуть машину на колеса. Все чаще попадались грузовики других участников, остановившиеся и не в состоянии продолжить или ехавшие настолько медленно, что мы, похоже, обогнали их на круг, несмотря на многочисленные задержки. Вылетел с гонки и сопровождавший нас газон, перевернувшийся на скользком подъеме. Убедились, что люди не пострадали, и мы поехали дальше. Когда заправлялись, дождь поутих. Осталось всего 4 круга, но я уже себя чувствовал на пределе. Это не легковушка, спросил у Тихомировой. Вытерпишь? Само собой, иначе грузовой женский автоспорт пойдет коту под хвост. Татьяна смотрелась потрясно. Широкое лицо, сплошной слой грязи, размазанный рукавом, подшлемник опущен, из губ торчит сигарета. Принадлежность к прекрасному полу скорее угадывается из-за меньшего роста, в остальном гендерные признаки заляпаны коричневым до неразличимости. Ах да, ради облегчиться, убегает, это мы, пользуясь перерывом, увлажняем колесо. Убедившись, что у всех горючки хватит на остаток пути, крикнул по машинам. Похоже, женщина начала засыпать. Сам знаю такое, во время многодневок начинаешь давить что есть мочи, чтоб хлещущий в кровь адреналин разгонял дремоту. Таня, ты в норме? Устала, но держусь. Пробилась через помехи. Сломалась не она, а ее машина. После очередного прыжка с трамплина гонщица успела сообщить, что-то не так, потом их развернула и кинула на бок. Я подъехал, затормозил, открыл дверь. Тихомирова, вылезшая из грузовика, обреченно стащила с головы шлем и подшлемник, рассыпав по плечам влажные черные кудри. Рама треснула. Дуйте дальше, мальчики, сами. Дефект литья, у всех четверых рамы усилены одинаково. Амортизаторы спарены, листы рессор взят из завода колесных тягачей. Более того, передний мост с редуктором дает мне увеличенную нагрузку на раму. Женская машина несколько легче. Потом выясним. Я уместил грязный зад на грязном сиденье и погнал дальше. В общем, мы финишировали втроем и взяли бронзу, пропустив вперед команды Зила и Газа. В личном зачете показали результат даже не в первой десятке. Зам генерального был вполне доволен. Под его чутким руководством и исключительно благодаря его усилиям дебют принес призовое место. Помолчим, что в командном зачете третий из трех, то есть последнее. В следующий раз стоит побороться за победу. Техничка сгоняла в степь. Перелом рамы, серьезная неисправность. Ха-ха, три раза, подварили, и Валентина привела подранка своим ходом. Вымылись, началось награждение. Чистые, наши дамы смотрелись контрастно, ширококосная Тихомирова, удивительно напоминавшая Нону Мордюкову, и стройная штурманша. Обыдно, да, но они, и до финиша не добравшиеся, получили гораздо больше внимания, чем остальная команда МАЗа и победители гонок. Марина не упустила случая ехидно заметить: если медведь в цирке управляет мотоциклом или велосипедом, он получает куда больше внимания, чем человек, что не означает, будто медведь водит лучше.